Дядя Ю, нельзя же так. Ты сам говорил, что моряки должны выручать друг друга. Я не моряк, а трактирщик, причем разорившийся. Почему я не могу подумать полминуты, прежде чем расстаться с последней любимой вещью? Дядюшка поднял тяжелое кресло над головой и обрушил на половицы. Пропади такая жизнь! Отскочили деревянные львиные лапы, хрустнула спинка. Он тяжело прыгнул на сиденье и затоптался на нем. Через минуту кресло превратилось в дрова. Сперва лакированное дерево не хотело гореть, но шкипер Джордж своим тяжелым ножом нащипал из ножек лучины, и пламя загудело в камине. Не празднично, а как-то злорадно. Шкипер и гвоздик побросали в огонь все обломки и даже кожаную обивку спинки, чтобы гуще шел дым из трубы. На полу остались железные пружины, а папаша Юферс прижал к животу квадратную кожу сиденья, последнюю память о кресле капитана Румба. За дверью на лестнице послышались решительные шаги нескольких человек. «Идут! Все-таки идут! Клянусь табакеркой дядюшки Анастаса, это они!» Шкипер Джордж опустился на корточки и быстро полез под кровать, потому что иного укрытия в каморке не было. «Кого там принесло?» «Портовая полиция! Отоприте!» Ворча, дядюшка отодвинул засов. Трое заснеженных полицейских шагнули в каморку. Запахло зимой и сырым сукном. «Просим прощения. Мы разыскиваем опасного контрабандиста. У вас его нет?» «Разве что вот он». Папаша Юферс кивнул на гвоздика. Тот, сияя безбоязненной улыбкой, глядел на полицейских. «Понимаете, преступник ускользнул в какую-то каминную трубу. Нам показалось, что именно над вашей трубой нет дыма, вот мы и...» «Дровишки сухие, без дыма горят». «Однако для порядка надо бы осмотреть комнату». «Валяйте». «Кроме как под кроватью и смотреть негде. Только ох, и паутины там». «Ладно, сержант, пошли по домам. А то наследим тут с лякотью. Он, небось, удрал через мастерские. Теперь ищи свищи». Раздалось в этот миг под кроватью. Все замерли. Первым опомнился гвоздик. «Будь здоров, дядя Ю. Видишь, опять простудился. Я говорил тебе, надевай шарф, когда выходишь на улицу. Ой, просто нет с тобой сладу, как с маленьким». «Будьте здоровы». «Вчера была ужасная сырость». «Ой, господин сержант, я вас знаю. Ваша фамилия Руперс. Помните, весной мальчишек отнесло от берега на самодельном плоту, и вы догоняли его на лодке. Я там тоже был. А вы еще обещали сообщить каждому домой, чтобы нам попало как следует». «Ну да, да, было что-то подобное. Только вот сообщить я, к сожалению, так и не собрался». «И я ничего не знал об этом деле. Уж я прописал бы тебе путешествие на плоту. Что делать с такими сорванцами, господин сержант?» «Да не говорите. У меня у самого-то дома трое. Дым коромыслом». «Дядя Ю, почему бы тебе не угостить сержанта Руперса и господ полицейских стаканчиком вина в честь праздника? Они так продрогли, а у тебя ведь есть бутылочка. Господин Руперс такой добрый, даже не нажаловался тогда». «В самом деле, бутылочка крови Матадора, а, господа? К сожалению, стакан у меня всего один, однако можно и по очереди. А я глотну из горлышка, а то вы в самом деле станете чихать, как я». «Ну, весьма благодарен. Только, ну, сами понимаете, мы на службе». «Не отказывайтесь, господин Руперц, а то он выпьет всю бутылку сам и уснет. А мне будет скучно». «Что он там шепчет? Не слушайте этого негодника, господин сержант. Он всегда подшучивает над старым дядюшкой. А что касается службы, то ей не помешает глоточек старого испанского». Помощники сержанта одобрительно закряхтели. С кровью Матадора было покончено в два приема, после чего полицейские пожелали дядюшке и племяннику счастливого Рождества и загрохотали башмаками по лестнице. Дядюшка помахал им вслед пустой бутылкой и задвинул засов. Тогда, пятясь, выбрался из-под кровати шкипер Джордж. Как говорил мой дедушка? Не знаю, что говорил ваш дедушка, а у меня теперь ни любимого кресла, ни даже глотка в бутылочке. Последней радости не осталось. И присесть не на что. Разве что постелить прямо на пол эту кожу. По-моему, лучше прибить ее на стену. Будет все-таки память о кресле и о капитане Румбе. Кресло-то было красивое. А кожа что? Раньше на ней было золотое тиснение, да все вытерлось. Хотя, с другой стороны... А что с другой стороны? Я вспомнил, как писал великий Андерсон. Позолота сотрется, а свиная кожа останется. Да я не про Андерсона. Тут что-то написано на другой стороне. На коже. Где? Все трое столкнулись над кожей головами у догорающего огня. На шероховатой изнанке темнели буквы и цифры. «La cartera del Botoncito, el tesoro cardinal, зюит 22 градуса 32 минуты, ост 61 градус 44 минуты, isla Quijada del Tiburón abajo de el espejo». «Клянусь дюком, это координаты!» «Ботанчито! Капитан Румб!» «Главное сокровище — это по-испански остров Акулья Челюсть». «Совсем рядом с островом Нука-Нука! С ума сойти! Клянусь кремниевым пистолетом дедушки, у меня еще не было такой удачи! Сеньоры, вперед!» «Куда?» «Мальчик еще спрашивает. Милый дюк готов к отплытию». «Прямо сейчас?» «Или у вас завтра торжественный бал с шампанским и ананасами? Или вам надо собирать много чемоданов?» «Я только захвачу с собой свою рукопись». «Давно бы так. Конечно, мой дюк не клипер Ариэль, но через 3 месяца, если повезет, мы окажемся на месте». «Дядя Ю, это будет твоя лучшая морская история!» «Дики, положи в карман зубную щетку и застегни пальто. О, какое куцое! Потяни чулки, а то ознобишь коленки. Ну и что же, что дыры? Все-таки теплее. Где твой берет? Как ты давно потерялся? Тогда надень как следует капюшон. Что значит натирает уши? Я тебе сам сейчас так их натру. Капитан Седер Пауэлл, вы не боитесь брать на судно такого упрямого мальчишку?» Втроем они осторожно спустились по пыльной игулкой железной лестнице. Гвоздик первым высунул нос на улицу. Нет ли опасности? В сумерках по-прежнему сыпались с высоты мягкие хлопья. Но теперь тянул ветерок, и пустынными переулками папаша Юферс, шкипер Джордж и Гвоздик выбрались на улицу Короля Якова. Здесь горели желтые фонари, и была стоянка наемных экипажей. Кучер в заваленной снегом шляпе согласился отвезти 3 пассажиров к заставе Коровьи ворота, но ради праздника и метели заломил тройную цену. Шкипер Джордж не стал торговаться. «Вперед!» И первым полез в крытый кожей вазок. Ехали около получаса. Мягко покачивало. Гвоздику стало чудиться, что все это во сне. Но нет, все было по правде. Экипаж остановился, и пришлось выбираться под летящий снег. Теперь он уже не казался мягким и ласковым. Противно прилипал к щекам и холодными пальцами хватал сквозь прорехи за ноги. А ветер, дувший вдоль обрывистого берега, разумеется, в лицо, стал резким, продувал жидкое пальто и хотел сорвать капюшон. За каменной аркой заставы кончились лачуги с бледно светившимися окошками. Сквозь метели низколетящие облака иногда проглядывал месяц. При его размытом бегущем свете путешественники двинулись по берегу. Среди камней велась тропинка —